Вторая картина. Парадная лестница Михайловского замка, гранитные ступени между двумя балюстрадами из серого сибирского мрамора и пилястрами из полированной бронзы. Две площадки, верхняя и нижняя. С нижней две лестницы между мраморными колоннами, направо во двор замка, налево в апартаменты Александра. С верхней дверь направо в апартаменты Павла, налево в тронную залу. В глубине большое окно, дверь на балкон и площадь перед замком. Раннее, еще темное утро, потом светает. Мария Федоровна, Александр, Константин, Елизавета, Палин, граф Бениксен, Талызин, Аргамаков, Николай и Платон Зубовы, князь Ишвиль, князь Татаринов, Скорятин, Марин, Полторацкий, Роджерсон, Головкин, граф Голицын, князь Нарышкин, Кушелев, Ливин, князь Амвросий и митрополит, Исидор Духовник, духовенство, придворные чины, истопник, чиновник, солдаты. На лестнице никого, темнота, тишина. На нижнюю площадку справа выбегает Мария Федоровна с распущенными волосами в ночной рубашке, в туфлях на босу ногу, в шубе, накинутой на одно плечо, спадающей и волочащейся по полу. За нею княгиня Ливин. Мария Федоровна. «Паульхен! Паульхен! Паульхен!» Вбегает наверх по лестнице, спотыкается, падает, теряет туфлю, встает и бежит дальше. Ливин. «Ваше Величество! Погодите! Туфля! Туфля! Ваше Величество!» Мария Федоровна убегает направо, за нею княгиня Ливин. На нижнюю площадку справа входит поручик Полторацкий, за ним солдаты. Полторацкий. «Ребята, за царя!» Полторацкий с обнаженную шпагой вбегает до середины лестницы, за ним солдаты. На верхнюю площадку справа выходят Палин и Бениксен. Палин. «Караул, стой!» Солдаты останавливаются. Палин. «Его Величество, государь-император Павел I, скончался апоплексическим ударом. Государь-наследник Александр Павлович изволил вступить на престол». Молчание, потом глухой ропот солдат. Солдаты. «Не верь, братцы, не верь! Убили, убили! Злодеи!» Палин. «Смирно!» Полторацкому. «Извольте, поручик, сводить караул». Полторацкий. «Ваше сиятельство». Палин. «Молчать! Как вы смеете, сударь, команды не слушаться?» Солдатам. «Я вас всех ужас, сукины дети! Пик не только!» Полторацкий солдатам. «Смирно!» Ропот стихает. Полторацкий. «На плечо!» Солдаты берут на плечо. Полторацкий. «Направо! Кругом марш!» Полторацкие солдаты, сойдя по лестнице, уходят направо. Палин. «Уф, еще минута, и бросились бы на нас! Прескверная штука, не угодно ли стакан лафита?» Бениксен. «Только покойник и спас». Палин. «Покойник?» Бениксен. «Ну да. Вышкалил так, что довольно скомандовать, чтоб стали машинами». Голос Марии Федоровны за дверью. «Пустите! Пустите! Пустите!» Палин. «Что такое?» Бениксен, заглядывая в дверь. «Государыня!» Голос князя Ишвиля. «Вытащите вон эту бабу!» Голос Марии Федоровны. «Паульхен! Паульхен! Ой-ой-ой!» Бениксен. «Однако не церемонятся. Видели?» Палин. «А что?» Бениксен. «Татаринов схватил ее в охапку и понес как ношу». На верхнюю площадку справа входит лейб-медик Роджерсон. Палин. «А, доктор?» «Ну что, как у вас там?» Роджерсон. «Раньше ночи не поспеем». Палин. «Что вы, сударь, помилуйте? Сегодня же надо выставить». Роджерсон. «Невозможно, граф. Сами видеть изволили, на что похож. Узнать нельзя, так искалечили». Палин. «Мерзавцы! Как же, генерал, хоть бы вы удержали!» Бениксен. «Удержишь их! Звери! Мертвого били!» Палин. «Что же делать, доктор, а?» Роджерсон. «Сделаем, что можно, только не торопите. Там теперь два живописца работают». Палин. «Живописцы?» Роджерсон. «Да, красят. Только знаете, господа, с мертвеца-то на мертвеце портрет писать не очень приятно. Старичок-учитель рисования из Академии художеств привезли, так испугался, что едва паралич не хватил. Другой помоложе все храбрится, только если он за эту ночь посидеет, я не удивлюсь. Что еще сказать-то я хотел? Затем и пришел, да вот не вспомню. Кажется, у меня голова не в порядке. Да-да, за такие ночи люди сидеют. Палин, успокойтесь, доктор, а то ежели все мы потеряем голову... Роджерсон, постойте-ка, дайте припомнить. Ах, да, язык! Палин, язык? Роджерсон, ну да, что с языком делать? Высунулся, распух, никак в рот не всунешь, придется отрезать. Палин, ну, будет, будет. Ступайте, делайте, что хотите, только ради бога оставьте нас в покое и кончайте скорее. Роджерсон уходит, поручик Марин входит на нижнюю площадку слева. Марин. Его величество. Палин. Не пускать. Скажите, что нельзя. Марин. Говорили. Не слушает, плачет, рвется сюда. Не удержишь. Руки на себя наложить хочет. Да вот и сам. Александр вбегает по лестнице. Александр. Батюшка! Батюшка! Батюшка! Хочет войти в дверь направо, Палин не пускает. Палин. Ваше величество. Государь-родитель. Александр. Вы его. Палин. Скончался. Александр. Убили. Падает без чувств на руки Бениксена и Палина. Палин. Доктора! Марин выбегает и тотчас возвращается с Роджерсоном. Александра кладут на пол и стараются привести в чувство. Палин. Ну, что? Роджерсон. Надо быть осторожнее, граф. А то может скверно кончиться. Пока отнести бы в спальню. Палин. Несите. Марин в дверь направо. Ребята, сюда! Входят караульные солдаты. Марин. Подымай! Легче, легче! Марин, Роджерсон и солдаты сносят на руках Александра по лестнице. Все уходят. Лестница долго остается пустою, светает. В окне ясное зимнее утро, голубое небо и первые лучи солнца. На нижнюю площадку справа входят истопник и чиновник. Чиновник. Умер, что ли? Точно ли умер, а? Истопник. Да говорят же, умер Фома неверный. Чиновник. А бальзамируют? Истопник. Сейчас потрошат, а к вечеру и бальзамируют. Чиновник. Ну, значит, умер. Слава тебе, Господи. Крестится. Аллилуйя, аллилуйя, ипаки, аллилуйя. С новым государем, кум. Поцелуемся. Паки с церковнославянского снова. Истопник. Ну, тебя отстань. Вишь, нализался. Чиновник. Выпил, брат, есть грех, да как на радостях-то не выпить? Весь город пьян, в погребах не бутылки шампанского, а на улицах-то народу тьма тьмущая. Снуют, бегают, словно ошалели все, обнимаются, целуются, как светлое Христово воскресенье. И денек-то выдался светлый такой. То все была слякоть до темени, а нынче с утра солнышко, будто нарочно для праздника. Ну да и подлинно праздник, воскресенье, воскресенье России, ура! Истопник, тише ты. Услышат, долго ли до греха, беды с тобой наживешь. Чиновник, небось, кум, теперь свобода. Иду я давеча сюда по мойке, а навстречу офицер гусарской по самой середине панели верхом скачет. Кричит, свобода, гуляй, душа, все позволено. Истопник, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Да ну же, ступай, говорят, ступай, слышь, идут. Истопник и чиновник уходят направо. Роджерсон и Марин входят на нижнюю площадку слева. Марин. Пойду доложу его сиятельству. Роджерсон. Попросите же, чтоб граф поосторожнее, а то, ежели опять как давеча, я ни за что не отвечаю, рассудка может лишиться. Марин. Слушаюсь. Марин, зайдя по лестнице, уходит направо, Роджерсон налево, князь Платон Зубов и офицер-церемониймейстер граф Головкин входят на верхнюю площадку слева. Платон Зубов. Всем чинам военным и гражданским в Зимний дворец в Большую Церковь съезжаться для учинения присяги. Митрополита и духовенство повестить не забудьте. Головкин. Митрополит внизу, в церкви ждет. Платон Зубов. Зачем? Кто просил? Головкин. Сам приехал. Панихиды служить. Платон Зубов. Панихид не будет, пока тело не выставят. Так и скажите дураку, пусть во дворец едет. Головкин. Слушаюсь. Платон Зубов на французском. Ну, граф, что говорят о перемене? Головкин также на французском. Говорят, князь, что вы были одним из римлян. Платон Зубов. Да, дело было жаркое. Потрудились мы на пользу отечества. Уходят. Александр входит на нижнюю площадку слева. Елизавета и Роджерсон ведут его под руки. Роджерсон. Потихоньку, потихоньку, ваше величество. Присядьте, отдохнуть извольте. Камерлакей приносит стул и уходит. Александр садится. Елизавета дает ему нюхать спирт. Александр. Ничего. Прошло. Только вот голова немного. Все забываю. Что бишь я говорил-то, Лизонька, а? Елизавета. Об отречении, Саша. Роджерсон, зайдя по лестнице, уходит направо. Александр. Да, отречение. А ты мне что? Вот опять забыл. Елизавета. Я говорила, что сейчас нельзя. После. Александр. После. После. Всю жизнь. Всегда, каждый день, каждый час, каждую минуту то же, что сейчас вот это. И больше ничего. Как с этим жить? Как с этим царствовать, ты знаешь? Я не знаю. Я не могу. Пусть кто может. А я не могу. Елизавета. Что же делать, Саша? Надо? Александр. Надо. И нельзя опять. Как тогда, помнишь? Надо и нельзя, нельзя и надо. Что ж это такое, Господи? Сойти бы с ума, что ли? Не думать, не помнить, забыть. О, не забудешь. Годы пройдут, вечность пройдет, а это никогда, никогда. Елизавета становится на колени, обнимает и целует голову Александра. Елизавета. Ну, полно же, полно, Сашенька, родненький. Александр. Хорошо, не буду. Только что еще сказать-то я хотел? Что бишь такое... Да, да, власть от Бога. Несть бы власть аще от Бога. И это опять как тогда. А знаешь, Лизонька, ведь тут что-то неладно. А ну как не от Бога власть самодержавная? Ну как тут место проклятое, станешь на него и провалишься. Проваливались все до меня, и я провалюсь. Ты думаешь, с ума схожу, брежу? Нет, я теперь знаю, что говорю. Может, потом и забуду, а теперь знаю. Тут, говорю, черт к Богу близко, близехонько. Бога с чертом спутали так, что не распутаешь. Мария Федоровна входит на нижнюю площадку справа. Она в утреннем шлафроке, волосы не убраны, на голове шаль. Александр. Матушка! Подходит к Марии Федоровне, хочет обнять ее, но, взглянув, ей в лицо отступает. Она смотрит на него долго и пристально, как будто не узнает. Мария Федоровна. «А, ваше высочество, ваше величество, вы здесь? А там были? Нет? Я оттуда сейчас. Не пускали. Задним ходом прошла, караул поставить забыли. Видела. Ступайте же и вы посмотрите». Александр. «Матушка! Матушка!» Мария Федоровна. «Теперь вас поздравляю. Вы император». Александр падает на колени, закрыв лицо руками. Мария Федоровна, не взглянув на него, проходит мимо налево. Елизавета и Роджерсон бросаются к Александру, поднимают и усаживают. Палин, Бенниксен, Аргамак, Автолызин, Депрерадович, Николай Зубов, Татаринов и другие заговорщики входят на верхнюю площадку справа. Аргамаков тихо Палину. «Ваше сиятельство, в Преображенском неладно». «Палин, что такое?» Аргамаков. «Шумят, команды не слушают. Покажите, говорят, государя покойного, а то присягать не будем». «Палин, сейчас нельзя, не убрано». Аргамаков. Как бы ни вышло беды, уж очень бунтуют. Палин тихо. Подождите, приберем немного и пустим два ряда, покажем издали. Черт с ними, коли так преданы, пускай наглядятся. С площади доносится стук барабанов, звук труб, возрастающий гул голосов, крики войск. Заговорщики в смятении приходят, уходят, бегают, кричат, машут руками, указывают и заглядывают в окна. Голоса заговорщиков. «Слышите? Бунт? Бунт? Чего же смотрите? Где государь? Государя к войскам! Скорее! Скорее! Скорее!» Палин, Бениксен, Николай Зубов, Татаринов и другие заговорщики сбегают по лестнице и окружают Александра. Палин. «Ваше Величество, пожалуйте!» «Что такое? Опять обморок?» Елизавета. «Ничего, пройдет. Только погодите минутку». Палин. «Ждать ни минуты нельзя. Если государь к войскам не выйдет, тотчас же может быть бунт. Пожалуйте, Ваше Величество!» Александр. «Не надо, не надо!» Палин. «Полно, государь, не время теперь. Благополучие 40 миллионов людей зависит от вашей твердости. Пожалуйте, пожалуйте же, Ваше Величество!» Палин и Бениксен с одной стороны, Николай Зубов и Татаринов с другой, берут Александра под руки и ведут, как будто насильно тащат вверх по лестнице. На верхней площадке открывают стеклянную дверь на балкон. Александр. «Что я скажу им? Что я скажу?» Палин. «Скажите только, государь-император скончался ударом. Все при мне будет, как при бабушке». «Но ради бога, повеселее, Ваше Величество, нельзя же так. Слезки-то, слезки вытереть, извольте. Ну, с богом!» Александр выходит на балкон. Войска с площади. «Ура! Ура! Ура!» Великий князь Константин, обер-церемониймейстер граф Головкин, обер-гофмаршал Нарышкин, адмирал Кушелев и другие придворные в парадных мундирах выходят на верхнюю площадку слева. На нижнюю справа дворцовые караулы Семеновского, Преображенского, Лейб-гренадерского, Конно-гвардейского и других полков со знаменами и штандартами. Караулы становятся по обеим сторонам лестницы со спонтонами наголо. Александр с балкона. «Государь-император скончался. Все при мне будет, как при бабушке». Войска с площади. «Ура! Ура! Ура!» Талызин, указывая на Александра. «Точно ангел в лазуре небесной парит». Депрерадович. «А солнце-то, солнце! Все Александровых дней восходящее солнце!» Константин, Кушелеву указывая на заговорщиков. «Я бы их всех повесил. А, впрочем, наплевать». На верхней площадке толпа расступается, митрополит Амвросий с духовенством входит справа. Головкин. «Пожалуйте, владыка, карету подали». Амвросий. «Иду, иду, только вот государя поздравить». Александр выходит с балкона, Амвросий, подойдя к Александру и благословляя его. «Во имя Отца и Сына и Духа Святаго». Александр опять, как давеча, падает на колени, закрыв лицо руками. Амвросий, положив руки на голову Александра. «Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего, императора Александра Павловича, спаси, Господи, и помилуй. Силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется. Положись и на главе его венец от камени чесна, дайся ему благословение во веки веков. Аминь». Палин. «Господа, в Зимний дворец! Владыка, пожалуйте! Пожалуйте, Ваше Величество!» Палин и другие заговорщики берут Александра под руки и сводят по лестнице, как будто несут на руках. Он идет с опущенной головой, мертвенно-бледным лицом, едва передвигая ногами. Караул, отдавая честь императору, склоняет к ногам его знамена и штандарты. С площади слышатся «Ура!» и военная музыка. Екатерининский марш «Славься, сим Екатерина, славься, нежная к нам мать». Все. «Ура! Ура! Ура! Александр!» Голицын тихо Нарышкину. «Не на престол будто, а на плаху ведут».